Это случилось с ним вечером в большом городе на том другом континенте. До этого все в его жизни шло более или менее нормально. По крайней мере, так он приучил себя считать. В юности он работал в левой газете. Не в самой левой, но в левой. И даже писал в нее из республиканской Испании. Во время войны он летал радистом на бомбардировщике. Его сбили над Германией. Он попал в плен и бежал из лагеря. Некоторые при этом погибли, но он уцелел. После войны он переменил несколько газет. Слева направо. Говорили, что его несколько раз вызывали в разные комиссии по расследованию. Говорили, что на войне он вел себя храбрее, чем там. Он не любил говорить о том, что творилось у него на душе. И, кажется, даже не любил думать об этом. Вчера ему исполнилось 42. Сегодня с утра у него болела голова, а ночью ему надо было лететь в Европу. Он приехал в аэропорт прямо из редакции, задолго до отлета, собираясь не спеша поужинать и посидеть в баре. Но едва он подошел к зданию аэровокзала, как его остановил человек, которого он давно не видел. Здравствуй. Оу! Вот уж кого не ожидал. Столько не видится, и вдруг... Я тебя караулил. У меня мало времени, лучше, чтобы нас не видели вместе. Ты летишь в Париж. Да. Через час я сам улетаю, далеко и надолго. И то, что я тебе скажу, мне некому больше сказать, кроме тебя. Ты должен там это сделать. Что? Послезавтра. В 5 утра по европейскому времени из Регенсбурга в Западной Германии вылетит наш новый высотный самолет. Он пройдет над Россией на высоте 30 тысяч и сядет в Пакистане. Наши считают, что на этот раз, благодаря новым противорадарным установкам, он не будет зафиксирован русскими. Прекрати. Я не желаю этого знать. А я не желаю, чтобы он летел. Если он будет зафиксирован, может начаться война. А ты совершенно уверен? Я знал и о первых полетах. Но тогда я еще не пришел к решению. К сожалению, я сам ничего не могу сделать. Я не пойду в русское посольство, потому что я не шпион. И кроме того, если я через час... не улечу туда, куда мне приказали, за мной начнут следить. Но ты должен там, за границей, прямо с аэродрома, пойти в редакцию газеты, которая это наверняка напечатает, и сделать заявление, ссылаясь на абсолютно надежный источник. Если они это напечатают, полета не будет, во всяком случае этого. Ну и войны не будет, по крайней мере, на этот раз. Ты должен там это сделать. Ты ничем особым не рискуешь там, в Европе. Не рискую? Испорченная карьера. Вот и весь твой риск. Я рискую куда большим. Ты когда-то был радистом. Ты помнишь этот сигнал? Спасите наши души? Да. Спасите наши души. Помни, я подал его тебе. И будь ты проклят, если ты не передашь его дальше. Ну что ты молчишь? А что? Ты что, хочешь войны? Боже мой, конечно, я не хочу ее. Нет, нет и нет. Это прошел, а? Тедди. Тедди! Тедди! И он остался один на тротуаре перед зданием аэровокзала. Он ходит и ходит по площадям и улицам ночного города. Ходит и ходит. Человек наедине со своей совестью. Что делать? Как поступить? Война? Боже мой, конечно, я не хочу ее. Нет, нет и нет. Но почему я? Почему из всех людей именно я? И человек пошел к ней. К женщине, которую он любил. Он взял такси, он нашел ее дом, он поднялся по лестнице, он вошел в комнату. А я так боялся тебя не застать. Ты? Как я боялся не застать тебя. Уходи. Со мной случилось огромное несчастье. Все равно уходи. Со мной случилось огромное несчастье. Зачем я это узнал? Зачем мне это нужно? Зачем он сказал мне, а не кому-то другому? Зачем ты пришел ко мне? А к кому же? И потом ты сказала, если будет очень нужно... Я сказала это 5 лет назад. Мне не было нужно. А сейчас мне нужно. Ну, садись. Поставь чемодан. Что все это значит? Тебя что, бросила жена? Чепуха. Со мной, правда, случилось огромное несчастье. Сейчас меня поймал человек, которого я давно не видел. Он связан с таким делом, что лучше подальше от таких, как он. Правда, мы когда-то вместе сидели в немецком лагере, вместе бежали. Но это было бог знает когда. Почему ему понадобился именно я? И откуда он узнал, что я лечу в Париж? Но это напечатано во всех газетах, что ты и другие корреспонденты летят на сессию НАТО. Я и другие. Но почему он явился именно ко мне? В конце концов, он даже не имеет оснований доверять мне. Но я тоже не имею оснований доверять тебе. Но, может быть, это нужно, чтобы человек доверял человеку хотя бы иногда. Ты, кажется, выпил. Да, я немножко выпил, чтобы успокоиться. Он сказал мне... Может быть, ты все-таки уйдешь? Он сказал мне, что послезавтра над Россией пройдет наш новый высотный самолет. И если русские... В общем, страшно даже подумать. Он сказал, чтобы я, прилетев в Париж, сообщил об этом в газеты, ссылаясь на достоверный источник. Хорошо. Я сошлюсь прямо на него, будь он проклят. Пусть пропадает вместе со мной. А я его знаю? Нет. Когда мы жили с тобой, он вообще исчезал в каких-то секретных местах. Ты только слышала о нем от меня. Это Тедди Франк. Тедди Франк? Да. Но ведь он долгие годы только и делал. Да. А теперь он говорит мне, что он не хочет новой войны. И ради этого готов на все. Не провоцирует меня? Зачем? Разве ты не заслужил их доверия? Разве ты не сделал для этого все, что мог? Даже бросил одну и женился на другой? Ну... Прости, что мне пришлось вспомнить о ней. Значит, ты должен лететь в Европу, и там... Не знаю. В конце концов, я не обязан. Пусть разбираются сами. А война? Ну, перед той войной тоже многие не хотели, чтобы она была. И все-таки она была. Значит, ты решил промолчать и ищешь себе оправдание. Я не знаю, полетит он или не полетит, увидит его или не увидит, собьют или не собьют. Я не знаю, что будет после этого, но я твердо знаю одно. Если я заикнусь об этом, для меня все будет кончено. Что все? Жизнь, к которой ты привык. И которая мне не так-то просто далась. Ты знаешь это лучше всех. Я предпочла бы этого не знать. Ну, мало ли, чтобы мы предпочли. Рисковать абсолютно всем. Какого черта он пришел именно ко мне? А разве он не рискует? Наверное. Так почему же он пришел именно к тебе? Не знаю. А может быть, в твоем и его прошлом было что-то такое, о чем ты мне не говорил, даже когда говорил все? Я и сейчас говорю тебе все. Ты вспомни. Да нет, просто вместе сидели, потом вместе бежали. Ты знаешь как. Это я знаю. Почему ты так сказал об этом? Как? У тебя такие глаза, словно ты упрекаешь меня, что Дик погиб, а я бежал и остался жив. Почему? Я не упрекаю. Я просто помню, что Дик и те двое других умерли, а вы спаслись. Дик и те двое сами выбрали это. Конечно, это не делается по приказу. Я тоже был тогда готов пойти с ними четвертым. Ты говорил мне. И ты верила мне? Тогда верила, а теперь нет. Почему? А потому что, когда человек так долго живет для себя, перестаешь верить, что он готов умереть за других. И все-таки это было именно так. Не верю. Ты иначе бы жил. И не спрашивал бы меня сейчас, как тебе поступить. Ты сам бы знал это. А я вот не знаю, почему ты как с ножом в горло, чтобы я сказал «да, да, да». Почему я, в конце концов, не могу просто посидеть здесь и помолчать? Хотя бы до самого отлета, раз уж ты пустила меня к себе. Господи, я ничего не требую от тебя. Сиди, молчи. Ты же не спросил у меня, удобно ли мне будет, что ты будешь сидеть у меня. А что? У тебя кто-то появился. Да? Я пробовала. У меня это плохо получается. Что? Не любить человека и все-таки жить с ним. А сейчас? Нет. Хотя я рада была бы сказать тебе «да». Я не позвонил, потому что ты не разрешила бы мне прийти. Наверное. Много пил. И, наверное, ничего не ел. Да, да. Ну, ладно. Пойду приготовлю тебе что-нибудь. Сиди, отдыхай. А все-таки это храбро, что ты пришел ко мне без звонка. Она ушла. Он остался один в комнате. Подошел к столику, взял фотографию. Вот они, те трое, и он четвертый. Молодые веселые парни, боевой экипаж бомбардировщика. Храбрость. Что такое храбрость? Бежать из плена – это тоже что-нибудь да значит. Конечно, Дик и эти двое настояли тогда на своем. Они взяли на себя больше, чем я, и поэтому погибли. Но что бы они сказали сейчас на моем месте? Она, конечно, считает, что Дик сделал бы это, не раздумывая. Если бы он остался таким, каким был. А я, прожив ту жизнь, что я прожил, уже ни за кого не ручаюсь. Может быть, и Дик, и те двое плюнули бы на все это и сказали: «С нас хватит. Пусть идет, как идет, без нас. Пусть катится в тартарары». Может быть, они как раз так и поглядели бы на это дело. А? Что вы на это скажете, ребят? Все может быть. Все может быть. Все очень может быть. Все очень может быть. В его памяти возникли образы погибших боевых друзей. Они все ближе и ближе. Ему уже кажется, что они здесь, в этой комнате. Такие, как были тогда, перед побегом из плена. Молодые, здоровые, веселые парни в обносившейся военной форме. Он видит их. Он даже слышит их голоса. Разве это он? Если это он, то он здорово постарел. Даже странно себе представить, что мы могли бы так же постареть. Ничего, нам это уж не грозит, так что не расстраивайся. Слушай, по-моему, ты звал нас? Да, Дик, я звал вас. Если мы не ослышались, ты даже просил нас рассудить тебя с твоей совестью. Да. То есть не совсем так, но... Но мы так и поняли, что у тебя есть и да, и но. Нам странно, что ты постарел. А тебе, наверное, странно, что мы остались такими, как были. Когда мы снялись в Лондоне перед тем, как нас сбили, штурман выглядел на карточке старше всех нас. А мы трое сияли, как три новеньких шиллинга, а? Ха, никогда б не подумал. Да будь ты тогда таким, как сейчас. Тебя просто не взяли бы летать по возрасту. И у нас, к нашему счастью, был бы другой радист. Не кончавший университетов, но знающий свое дело. Не обращай внимания. У вторых пилотов всегда дрянные характеры. А это почему? Потому что они вторые, а не первые. Я вижу, ты разучился улыбаться. А ну? Есть. К тебе в постель попав юнцом, 5 лет я сплю с тобой, война. 5 лет ревнует мать с отцом, 5 лет ревнует мать с отцом. И может быть жена, все может быть, все может быть, все очень может быть. Ну а пока, ну а пока, ребята, где нам раздобыть? Хоть на затяжку, да пока. Ну а пока, ну а пока, ребята, где нам раздобыть? Хоть на затяжку, да пока. Когда меня в конце концов живым швырнет домой война, при встрече вздрогнут мать с отцом, при встрече вздрогнут мать с отцом. Не может быть жена, все может быть, все может быть, все очень может быть. Но пока, но пока, ребята, где нам раздобыть? Быть на затяжку табака. Ну а пока, ну а пока, ребята, где нам раздобыть? Быть на затяжку табака. А если мне свинцом в лицо последний день леснет война, ослепну с горем мать с отцом, ослепну с горем мать с отцом. Не может быть же, но все может быть, все может быть, все очень может быть. Ну а пока, ребята, где нам раздобыть? Быть на затяжку табака. Ну а пока, ну а пока, ребята, где нам раздобыть? Быть на затяжку табака. Быть на затяжку табака. Хоть на затяжку табака. Слушай, сколько тебе сейчас? 42, но не в этом дело. А в чем? Иди сюда, поближе, поговорим здесь. А то как-то неудобно заходить сюда без разрешения хозяйки. Ты ведь давно разошелся с ней. А чего ж ты пришел к ней сегодня? Мне больше некому было пойти. Ребята, ребята, меня поймал Тедди Франк и сказал, что наши опять затевают эту проклятую воздушную разведку над Россией. Он знал, что я должен был сегодня ночью лететь в Париж. Должен был? Да. Что, а теперь не полетишь? Не знаю. Он потребовал, чтобы я там, в Париже, сообщил в печать об этом полете. Вот как? Значит, Тедди все-таки сделал то, что собирался. Собирался? Когда собирался? Ну, сразу после того, последнего полета. Он говорил нам, что решил помешать этому, если они захотят повторить это еще раз. Для меня это было полной неожиданностью. Я никак не мог подумать, что именно он... И именно тебе? Да. А почему он не мог сказать этого именно тебе? Почему ты так плохо думаешь о себе? Да. Потому что... Ну, потому что... А может, и в самом деле ему не стоило говорить это именно тебе? Может, он не все знает о тебе? Может быть, может быть. Хотя нет, я думаю, он знает обо мне все. А вы? Да как тебе сказать? Мы предпочли бы выслушать все это от тебя самого, раз уж ты позвал нас. Иначе, согласись, наше свидание не имеет смысла. Так как же, ты сделаешь или не сделаешь это там, в Париже? Не знаю. Слушай, я знал одного парня, который добровольно пошел служить в авиацию и летал на одной машине с нами. Это был ты или не ты? Это был не он. Судить другого всегда легко, вам особенно. Это почему? Потому что вы уже... Вам уже... Мы уже умерли, и нам ничего не грозит. А ты еще жив и не хочешь портить себе жизнь. Да. А что тебе грозит, по-твоему? Мне могут не поверить. Это не будет напечатано. А наши потом все равно узнают, что я говорил об этом. А почему ты думаешь, что тебе не поверят? Что у тебя такая дурная слава? В глазах тех, кому мне надо будет пойти. Все равно напечатаю. Конечно. Люди так не хотят войны, что не побоятся ошибиться в эту сторону. Ты теперь известный человек. И вся ответственность за твои слова будет лежать только на тебе. А по-моему, он как раз и боится ответственности. Да, боюсь. А чего ты боишься еще? Ну, чего же ты мнешься? Ты же пришел не на комиссию по расследованию. Наше мнение к чему-нибудь обяжет тебя только в одном случае. Если у тебя осталось еще достаточно совести для этого. А вот интересно, делают ли теперь на Земле удачные операции, когда у человека рак совести? А? Ну, брось, брось издеваться надо мной. Да он не издевается над тобой. Он просто говорит то, что думает. А ты отвык от этого. Это кажется тебе странным. Но ты тоже попробуй, а? Если говорить по совести... А ты что же собирался обманывать даже мертвых? Если бы я был твердо убежден, что этот самолет непременно обнаружит... Ну? Если бы я знал заранее, что из-за этого непременно будет война... Ты бы не колебался? Да! Я бы сделал это. То есть ты предпочел бы расстаться с благополучием, чем жизнью? Хм, ты просто не дурак. Но ведь это же не имеет отношения к твоей совести. Но полет могут отменить, или он может пройти незамеченным, а я... Ладно, рассказывай. С чем ты боишься расстаться? С местом? Да. С твоей нынешней женой? Ай, что ты знаешь о ней? Ай, больше, чем ты думаешь. У меня такое впечатление, что он не очень-то боится расстаться с ней. Ну, не скажи. Богатую женщину больно терять. Чего ты боишься еще? Я боюсь, что меня вызовут из Европы обратно и назначат расследование. Ай, можешь отказаться вернуться. Ну, согласимся с ним, что это не так-то просто не вернуться на родину. А вам там это по-прежнему понятно? И, может быть, даже больше, чем тебе. Значит, ты боишься, что тебя вызовут? Ты все-таки вернешься и предстанешь перед комиссией. Да. Насколько я понимаю, это не очень приятная штука. Не очень приятная штука. Вы об этом не имеете ровно никакого представления. Ваше счастье, что вы умерли в 45-м. Ну, ты мог это сделать вместе с нами. Если вы помните... Мы все помним. Все. Ты зря упрекнул ее в этом. Ну, а зря. Зря. Значит, ты боишься, что тебя вызовут? Да. Вы не знаете, что это такое? Ну, кое-что слышали. Люди нам рассказывали об этом. Какие люди? Разные люди. Да-да. И те тоже. Это ложь. Что ложь? То, что про меня говорили тогда. По-моему, ты кривишь душой. Ведь мы можем напомнить тебе все, что ты говорил и делал. Ведь мы можем позвать их, этих людей. Или ты не рассчитывал на это? Откровенно говоря, нет. А ведь мы должны рассудить тебя с твоей совестью. А для этого порой полезны свидетели. Полезно вспомнить все, что ты делал и говорил. Ну? Нет! Я отказываюсь от этого. Отказываюсь. Ну что ж, пойдем, раз он отказывается. Пойдем. И они уходят. Уходят из его памяти. Уходят боевые друзья. Нет, не уходите! Но тогда мы будем судить тебя так, как мы считаем нужным. Что ты говорил тогда на комиссии? По-моему, я не сказал им тогда ничего особенного. А что все-таки ты сказал? Ну, я говорил им, что у них нет оснований возвращаться ко временам Испании. Ну, и все? Ну, это были длинные разговоры. Несколько дней. Может быть, я немного погорячился. Что значит погорячился? Может быть, я немного испугался. У тебя плохая память. Если ты не возражаешь, мы поможем тебе вспомнить, что именно ты говорил тогда на комиссии. По-моему, я не сказал им тогда ничего особенного. Тем лучше, если так. Ну, давай вместе послушаем, что ты говорил тогда. Вспомни, как ты стоял перед ними. Как я стоял перед ними? Я стоял так, а они сидели там. Мы ждем ответа. Это он? Тот, который допрашивал тебя? Да. Мы ждем. Просто смешно, что вы придаете этому такое значение сейчас. Да, я был в Испании. Да, может быть, мы сыграли наркокоммунистам. И я сейчас сожалею об этом. Кстати, тогда в Испании мне было 19. 20. Пусть 20. Но все, что я делаю на ваших глазах уже много лет, не дает вам права ставить мне в вину это ребячество с Испанией. Но я вполне лоялен, у вас нет оснований сомневаться в этом. Мы хотели бы, чтобы вы подтвердили свои слова делом. Что это значит? Вы знаете Бена Кроу. Бена Кроу? Знаю ли я брата моей жены? Уж не думаете ли вы, что я стану отрицать это? Он был с вами в Испании? Мы были с ним в одно время, но почти не знали друг друга. Мы уже тогда были людьми разных взглядов. Он был тогда коммунистом? Спросите об этом его самого. Он отказался давать показания. Мы спрашиваем вас, он коммунист? Не знаю. Он был коммунистом? Не знаю, может быть. А сейчас? Я уже сказал, не знаю, не думаю. Во всяком случае, я уверен в его лояльности. Вполне уверен. Да. Я не говорил с ним на эти темы, но я уверен, что это так. Надеюсь, вы были бы рады дать нам возможность убедиться в его лояльности. Да, конечно. Что это значит? Раз вы уверены в его лояльности, мы хотели бы, чтобы вы для его же пользы поговорили в ближайшие дни с ним, ну, скажем, у себя дома на эти темы. О том, чтобы этот разговор стал нам известен, мы позаботимся сами. Раз мы уверены в его лояльности, ему будет только полезно, если и мы убедимся в этом. А вашу собственную лояльность нам докажет одно ваше «да». В этом случае у нас не будет к вам больше никаких вопросов. Так как же? Я подумаю. Да. Да. Надо отдать тебе должное. Ты говорил о нашем прошлом с большим достоинством. Ребячество. Я сожалею. Неужели, когда мы были с тобой там, в Испании, ты уже заранее готовился сожалеть об этом? Как хотите. Можете не верить, но мне действительно казалось, что я совсем не так говорил. Тогда. Там, в комиссии. Честное слово. Как хотите. Ну что ж, вполне возможно. Когда у человека сохранились остатки совести, он так старается, бедняга, чтобы в его памяти одно осталось, а другое исчезло. Ты сказал им, что подумаешь. Ты подумал? Да, они потом еще 3 раза брали меня за горло. И разговор состоялся? Да. И они записали его? Думаю, что да. И ты не предупредил Бена? Я считал, что они за мной следят, и боялся встретиться с ним заранее. А по телефону? Я боялся, что не подслушивает мой телефон. Ну, из автомата. Я боялся, что не подслушивает его телефон. Значит, ты так и не предупредил Бена. Я предупредил его. В самую последнюю минуту, когда он уже сидел у меня. Я после первой же фразы написал ему записку. И он не сказал ничего лишнего? Он сказал много лишнего. Почему? Не знаю. Он получил за это 2 года тюрьмы. И умер там? Да. У него был сердечный приступ. И он умер в тюремной больнице. А ты теперь лжешь, что написал ему записку. Раз он умер, можно говорить все, что угодно. Я написал ему записку. Я написал. Я не знаю, почему он не обратил на нее внимания. Слушай, Бен, ты не можешь зайти к нам на минуту. Ему это очень нужно. Здравствуйте, ребят. Здравствуй, Дик. Здравствуй, Бен. Здравствуй. Послушайте, этот человек морочит нам головы. Он сам просил нас прийти и рассудить его с его совестью. И сам бессовестно лжет. Он говорит, что написал вам записку в тот день, когда вас подслушивали. Он говорит правду. Он написал мне записку, что нас подслушивают. Вот, видите, я говорю правду. Я написал ему записку. Почему ты не обратил внимания на эту записку? А ты до сих пор так и не понял. Я не хотел обращать на нее внимания. Мне было противно. Раз муж моей сестры сам дал им согласие, чтобы они нас подслушивали, пусть слушают то, что я действительно думаю. Хотя я все же был тебе благодарен за эту записку. Если помнишь, я тогда не назвал ни одного имени, кроме собственного. А своей судьбой я распорядился так, как считал нужным. И не жалею об этом. Я отказался отвечать на вопросы комиссии. Но я решил, черт с ними, пусть знают, что я коммунист и не раскаиваюсь, что помогал испанцам. Пусть знают, что среди тех, кто был в Испании, не все такие трусы, как муж моей сестры. Ради справедливости хочу вам сказать, что он не всегда был трусом. Это верно, Бен. Что за манера говорить обо мне, как о мертвом? Словно я мертвый, а вы живы. Да, когда-то он не был трусом. Надо отдать ему должное. Не знаю. В тот день он мне показался самым настоящим трусом. Я даже удивился, как у него хватило храбрости написать хотя бы эту записку. И все же я был благодарен ему. Я даже потом, на последнем свидании с сестрой, не вдаваясь в подробности, сказал ей, что ее муж не такая уж дрянь, как многие стали думать, когда он после этих допросов так быстро пошел в гору. А ты после этого быстро пошел в гору? Да, и некоторые связывали тогда одно с другим. А ты сам? Я старался не связывать. Старался или не связывал? Ну, по правде говоря, и то, и другое. Я как раз стал работать в довольно большой газете. И у меня были одна за другой несколько удачных поездок. Когда работаешь в маленькой газете, тебя не замечают. А когда в большой... О своих дальнейших успехах расскажешь без меня. Я не за этим пришел. Извини меня, Дик. Я пойду. До свидания. А что тебе говорила Кэтрин тогда, после смерти Бена? Она была в ужасном состоянии. Она не хотела, чтобы я отвечал комиссии, но боялась, что я сяду в тюрьму. Она так любила меня тогда, что сходила с ума, если неделю не видела. Но когда Бен оказался в тюрьме и пошли слухи, что я имею к этому отношение, она сама порвала со мной. И мы нежили с ней год. А потом она вдруг позвонила, чтобы я пришел. Сразу после смерти Бена. Но ничего не сказала об их разговоре. Я думал, что она просто не выдержала без меня. Мы попросим ее зайти, ребят? Конечно. Давай. Как ты смотришь на это? Боюсь, ей будет тяжело видеть себя. Ничего. Последние годы она часто вспоминала обо мне. Часто? Да, часто. Не думаю, чтобы сейчас ей было слишком тяжело. Здравствуй, Дик. Здравствуй, Кэт. Прости, что мы оторвали тебя. Но он сам просил нас прийти, и мы решили кое о чем спросить тебя. А это мои товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Те самые. Здравствуйте. У меня есть ваши фотографии, вы трое. И он тоже. Что сказал тебе Бен, когда ты была у него в тюрьме в последний раз? Бен сказал, твой муж не так уж плох, как о нем думают некоторые. Бен знал, как я тогда мучилась, и я подумала, что он жалеет меня. Но Бен прочел это в моих глазах и сказал, нет, я говорю серьезно. А потом через неделю, когда Бен вдруг умер, и я осталась совсем одна, я вспомнила его слова, не выдержала и позвонила. И у нас началось все сначала. Это было уже не так, как было. Но мы еще жили вместе, пока я не поняла, что ему нужен развод. А он еще любил тебя? когда ему понадобился развод. Я люблю ее и сейчас. Я спрашиваю, Кэт, он еще любил тебя, когда ему понадобился развод? Думаю, что да. Он и потом еще, когда женился, несколько раз приходил ко мне. И ты разрешал? Да. Я презирала себя за это, но я разрешал. Что же, у вас с ним и после этого все бывало по-прежнему? Извини, но я не хочу говорить об этом. Хорошо. Но почему же он ушел, раз он любил тебя? Не надо. Я объясню сам. Ну что ж, пусть объяснит сам. Объясни сам. Нет, я не могу при ней. А ты при нем? А я могу. Хотя мне тоже, наверное, будет трудно. Он познакомился с ней где-то в Европе. Она ездила туда со своим братом. Вы, наверное, знаете его. Говард. Чарльз Говард. Газеты, иллюстрированные журналы. В общем, тот самый, его все знают. Тогда это не имело для меня такого значения. Зачем ты говоришь неправду? Она, пожалуй, довольно красивая. Ну уж очень какая-то... Да я встречалась с ней в одном доме еще давно. Еще до того, как... Может быть, у них и было что-то хорошее там, в Европе, не знаю. Но мне всегда казалось, что даже когда он подолгу ездит, он скучает обо мне и не ищет других женщин. Это правда. Он давно уже жил с ней, а я еще ничего не знала. Наверное, не почувствовала этого, потому что он продолжал любить меня, а не ее. А потом он попросил развода и сказал, что любит ее. Он как раз должен был стать одним из редакторов. Вот этого. Ему страшно хотелось. И только потом я поняла, что ее брат обещал взять его туда. Она сама довольно богатая женщина, но ее брат имел для него больше значения. Ее брат много сделал для него, в особенности потом, когда я уже дала развод. И еще одно. Ну, сегодня нужно говорить все. Он сам просил об этом. Хорошо, я скажу. После этих расследований он, по-моему, стыдился, что не совсем хорошо вел себя. Хотя даже Бен сказал мне, что о нем говорили лишнее. Но некоторые друзья Бена все равно перестали с ним здороваться. А я... Бен всегда бронил меня за то, что я недостаточно вникаю в политику. Но когда мне становилось особенно противно, я все-таки говорила. Это был единственный случай, когда он бывал груб со мной. А когда его дела пошли в гору, и нам пришлось встречаться совсем с другими людьми, я постоянно при ней говорила что-нибудь не то. И они за это косо смотрели на него. И, наверное, вспоминали, что я сестра Бена Кроу. И он страдал от этого и говорил мне. Но я не могла удержаться, даже когда хотела. Он все еще любил меня. И все еще хотел слышать о себе правду. Но только от меня одной, что при этом никого не было. Я просто не представляю, как он может быть счастлив с ней. Это я виноват во всем. Я толкнул его к тебе. Я велел ему разыскать тебя. Нет, ты ни в чем не виноват. Извини меня, Дик. Может быть, я делаю тебе больно. Но в первые годы мне было так хорошо с ним. Я даже сама говорила ему, что если бы вы, мертвые, могли видеть нас, оставшихся на земле, ты был бы счастлив за меня. Ради бога, замолчи! Я сам скажу им, как все это было. Да, так все и обстояло. Даже хуже. Я ушел от нее и как последний идиот продался этой глупой и пошлой бабе. Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты так говоришь. Или не ругай ее, или не спи с ней в одной постели. Я лучше уйду, Дик. Но мы остановились на том, что ты идиот. Но, по-моему, ты не такой уж идиот. Она богата. Но это твоя нынешняя. Говорят, красиво. Да, богата. Богата, богата. Что дальше? Не так уж богата. И я тоже не так уж обиден сейчас. И не только благодаря ей и ее брату, который выжимает из меня больше, чем дает, и при этом еще ходит с мордой благодетеля. Но из этого уже нельзя выскочить. Понимаете вы или нет? Нельзя. Это почему нельзя? Вот полетишь в Париж, сделаешь, как сказал тебе Тедди, и сразу, как пробка, выскочишь из всего этого. А он не хочет выскочить из всего этого. Он хочет выскочить только из того, что ему не нравится. И оставить при себе то, что ему нравится. Но жизнь не так-то просто делится на половинки.